Глава вторая. В поисках запретных ингредиентов. «Ты спаситель Абериума! Вославим нашего героя!» Призрачные солдаты выстроились вдоль бараков и торжественно подняли мечи в воздух, в то время как толпа таких же призрачных горожан ликовала. «Ура, Арку! Ура, потомку героя Мабана!» Как Арк теперь ясно видел, кожа мертвецов служила лишь контейнером, содержащим их души, и сейчас, благодаря очищению, они были освобождены от сдерживающих оболочки. Арк внимательно всмотрелся в глаза освободившихся от проклятия призраков. Они были похожи на глаза персонажей мультфильмов, и эти оживленные глаза мертвых выбивались из их общей наружности и не соответствовали общему мрачному антуражу Абериума. Но, как бы там ни было, они были безмерно благодарны Арку за уничтожение кармы. Король узнал голос Арка, услышанный им во время применения чудодейственного ухода. Опасность миновала, и когда Боксил с Беляком вернулись с окраины города на главную площадь, их тоже поприветствовали как героев. Боксил пробормотал, наблюдая за морем ликующих призраков. «Ха-ха, ну ничего себе! Я и герой! Ты совсем стыд потерял? В каком смысле? Мне казалось, что герои не сбегают куда подальше при первом виде опасности. Почему ты так говоришь? А что мне, по-твоему, нужно было сделать?» Боксил расстроили резкие обвинения Арка. «Тебе удалось относительно безопасно пробраться через склеп только благодаря моему глазу. И кто все это время занимался видеосъемкой, пока ты геройствовал?» «Да, без глаза моего хозяина вам пришлось бы туго!» — поспешил поддакнуть Беляк. На это Арку возразить было нечего. Он прекрасно понимал, что без глаза он навеки затерялся бы в мрачном склепе. «Только ты меня и понимаешь, Беляк!» Буксил и Вальранг сентиментально обнялись. Они явно договорились дружить против Арка, и у того сейчас не осталось сил спорить с ними. «Пора заканчивать свои дела здесь. Единственное, что мне осталось...» Арк посмотрел на короля глазами, засиявшими еще ярче, чем у освобождённых душ мертвецов. На самом деле он не планировал их спасать, однако, победив карму, ему удалось снять проклятие, веками терзавшее обитателей Абериума. И что, если не это, можно назвать героическим свершением? Теперь Арк ждал награды, достойные его подвига. «Ты совершил поистине выдающийся поступок!» — проговорил король-призрак, который как будто уловил его намерение. «Вы преувеличиваете мои заслуги!» Искренне ответил Арк. Да, он признавал себя их героем, однако все эти почести находил излишними. Скромный подход он считал наиболее выгодным и безопасным для себя, к тому же это еще больше повышало его авторитет в глазах NPC. «Нет, нет, ни в коем случае!» Король ответил так, как Арк ожидал. «Ты полностью заслуживаешь всех дифирамбов в твою честь! И все же послушайте. Мне кажется, ты не до конца осознаешь, насколько мы перед тобой в долгу!» «Конечно! Откуда тебя знать? Ты не представляешь, насколько мучительным было наше существование на протяжении всех этих веков! Мы провели их в беспросветном отчаянии!» Король очень тяжелым взглядом смотрел на Арка с балкона. Он веками праздно восседал на своем троне, созерцая руины былого величия Берёма. Когда город подвергся проклятию Рингберга, король с горючими слезами наблюдал за крахом своего королевства. Гнев, безнадежность и чувство вины, переполнявшие его сердце, позволили тьме завладеть его душой, что и привело его к позорному небытию, которому он предавался с тех самых пор. Король неподвижно наблюдал за одной и той же картиной на протяжении сотен лет, что причиняло ему бесконечную невыносимую боль. Так проявлялась одна из наиболее страшных сторон проклятой магии. Горестный тон речи короля заставил Арка посерьезнеть и прочувствовать торжественность момента. «Теперь проклятие снято, однако боль потери все еще свежа в моем сердце. Когда ко мне вернулась память, мое чувство вины усугубилось еще больше. Мне очень жаль». В ответ на неуверенное извинение Арка король посмеялся, покачав головой. «Тебе не за что просить прощения. Король, утративший свое королевство, должен научиться мириться с горечью утраты. Ведь если я не смогу выдержать ее, что тогда станет с моими подданными? Темный дух, сковывавший нас, исчез. Мне хотелось бы вознаградить тебя за спасение Абериума от извечной темноты, но мне совершенно нечего тебе дать!» Арк всей души возненавидел тьму, охватившую Абериум. Уничтожая ее, он даже не думал о награде, однако он никак не ожидал не получить за это ни копейки. История о темном проклятии пробудила в нем искренний гнев, однако, как бы этот гнев ни был силен, он не мог вернуть утерянное богатство Абериума. Король продолжил говорить, будто размышляя вслух. «Если бы у нас осталось хоть что-нибудь, то я смог бы сполна отплатить тебе за все. «То есть вы серьезно? Такова ваша благодарность?» Арк хмуро уставился на короля. у которого, очевидно, в распоряжении совсем не было золота, отчего все ожидания орка потерпели крах. Я все это время стоял здесь и слушал его пустые речи. Что ж, ладно, как бы там ни было, я сделал то, что сделал, не ради того, чтобы спасти их. Обойдусь наградой в виде удовлетворения от бескорыстного поступка. Арк вздохнул и почесал затылок. Если награда ожидать не стоило, то его дела в Абириуме были закончены. И в любом другом случае он ощутил бы гнев на неблагодарных спасенных. Однако, окинув взглядом души мертвецов, он понял, что не может злиться на них. «О, я кое-что вспомнил! Есть один способ!» Арк уже практически оставил всякую надежду, однако слова короля вновь раздули в его глазах огонь наживы. «Я так и знал, что должно остаться хоть что-то! Это же, в конце концов, руины крупного города!» Арк с нетерпением ждал дальнейших объяснений короля, однако услышанное застало его врасплох. «В Абериуме практиковалась традиция погребения воинов вместе со всем их снаряжением. Местонахождение такого склепа держалось в тайне, и потому, скорее всего, тьме не удалось добраться до него. Конечно, с тех пор прошли сотни лет, однако там наверняка должно сохраниться хоть что-нибудь полезное. Наши предки простят нас за нарушение их покоя, узнав причины, побудившие нас к этому. Я немедленно распечатываю склеп». «Погодите секунду!» Арк закричал, как человек, бегущий от огня. «Снаряжение склепа? Разве Арк уже не разграбил его полностью? И теперь весь склеп содержал следы пребывания Арка. Точно так же, как Буксил оставил свою метку на могильном камне в болоте, Арк попробовал сделать и в склепе. Если король увидит эти недвусмысленные указатели на то, кто именно разграбил могилу его предков, возникнет весьма неловкая ситуация. Если это раскроется, то репутация Арка как героя потерпит сокрушительный удар. В худшем случае существовала вероятность, что призраки Абериума и вовсе нападут на него. К тому же вещи из гробниц подверглись эффекту магии времени кармы. Если их заберут... Нет, только не это! Король озадаченно посмотрел на Арка, когда тот неожиданно перебил его. Что-то не так? Ну, в общем... Арк какое-то время не знал, как объясниться. Вы меня неправильно поняли. Неправильно понял? Что именно? Да, я и правда спас Абериум, но я лишь исполнял волю героя Мабана, не надеясь на вознаграждение. Конечно, если бы вы смогли предложить мне что-нибудь не в ущерб себе, то я бы не посмел отказаться. Однако не вправе присваивать себе чьи-то погребальные дары. Прошу, не надо. Да, Арк не такой человек. Забирать снаряжение погибших воинов? Нет уж, люди, поступающие так, не знают чести и совести. Так ведь, Арк? Буксил засмеялся и метнул в Арка пронзительный взгляд. Да-да. Да, именно так. На мгновение побагровев от гнева, Арк все же взял себя в руки и, неловко засмеявшись, в ответ кивнул. «Я не рассчитывал на награду за свою помощь!» Ракарда, Буксила и Беляка чуть не стошнил от бесстыдного вранья Арка. Розак, родиной которого был Абериум, лишь тихонько вздохнул. Король не уловил странного поведения своих спасителей и лишь пораженно проговорил. «Ты истинный потомок героя Мабана! Он ответил бы точно так же!» Король словно припоминал давно похороненные в завалах памяти воспоминания. «Моя память рассыпалась на осколки после моей смерти, однако я все же кое-что припоминаю. До падения моего королевства я гордился нашей армией. Она была настолько сильна, что наш вклад в борьбу против сил тьмы запомнился бы на многие поколения вперед. Но после того, как город превратился в руины, никто не смел посещать это средоточие проклятой магии. Вопреки моим ожиданиям, мы не оставили никакого следа в истории. Но был один человек, не забывший о нас. Герой Мабан. Он помнил и потратил всю свою жизнь, пытаясь найти путь к нашему избавлению. Но все-таки его попытки провалились, а потом он и вовсе бесследно исчез». Лицо Орка переменилось при этих словах. Герой Мабан пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти эти заблудшие души. Жизненный девиз Орка звучал не иначе, как «деньги, сила». Однако он глубоко проникся рассказом короля, поэтому в нем заговорило чувство собственного достоинства, который он перенял от героя Мабана, получив его класс. «Я не знаю всех подробностей, но герой Мабан оставался здесь до самой смерти». «Да, именно так все и было!» Король кивнул в ответ на слова Арка. «Мы в курсе, что герой Мабан сделал все возможное, чтобы спасти нас, и нам не нужно об этом лишний раз напоминать. Если бы не его противостояние темным силам, то мы бы оказались преданы забвению, все вышло бы гораздо хуже. Наши души, поддавшись горю, впали бы в неистовство, но благодаря давнишним стараниям героя Мабана, теперь мы избавлены от проклятия, и к нам возвращается утраченная память. и в ней навсегда останется место для нашего Избавителя. И это потомок почитаемого героя Мабана», — прошептал Буксил, с жалостью посмотрев на Арка, который при тех словах немного устыдился. Король окинул взглядом выстроившихся солдат, и те величаво склонили голову в ответ. Король вновь схватил руку Арка и сказал: «Да, это напомнило мне кое о чем. У меня есть награда, достойная потомка героя Мабана». «Что? Награда? Но я же вам сказал!» В ответ на замешательство Арка, король успокаивающе покачал головой. «Это не материальная награда. В свое время герой Мабан сделал для нас все возможное, и ты тоже без колебаний пришел нам на помощь в трудную минуту. Однажды и тебе придется выступить против тьмы, и мы хотели бы помочь тебе в этом, вернув честь, которую отняли у нас когда-то». Рука Арка, которую держал король, ощутимо нагрелась. Раздался звонкий звук оповещения, и появилось информационное окно. «Благодаря поиску истины вы получили возможность изучить навык тайных знаний. Навык тайных знаний — секретная техника, отряд призрачных рыцарей. Для изучения навыка требуется 6000 славы». «Навык знаний!» У Арка вылезли глаза из орбит. Поиск знаний был вторичным эффектом титула героя Саутандаля, которым его наделила Изабель. По всему новому свету были разбросаны персонажи, обладавшие тайными знаниями, и эффект позволял находить их чаще, чем обычно. Арк совсем забыл о нем после получения титула и уж точно представить себе не мог, что он найдет секретную технику в подобном месте. «Изначально королевская династия Абериума обладала способностью призывать наших предков в случае надобности. Именно по этой причине темный лорд и опасался нас. Однако теперь мы мертвы, и связь между поколениями нарушена, ведь только живые могут при помощи этого навыка контактировать с мертвыми. Но зато сейчас, когда мы превратились в бесплотные призраки, мы можем научить тебя забытой технике. Ты потеряешь какое-то количество славы за контакты с мертвыми, однако мы преподносим тебе этот дар со всей искренностью». Значит, изучение этого навыка ударит по его репутации. Ценой за его изучение было приличное количество славы. 6000 славы! Подумать только! На данный момент у него имелось 11825 славы. Значит, ему требовалось потратить чуть больше половины от общего запаса. Он сомневался, однако понимал, что больше подобной возможности ему никогда не представится. Если подумать, то Арку больше некуда было тратить славу, поэтому если она уйдет на изучение нового навыка, то отказываться как минимум глупо. Я не совсем уловил суть навыка из объяснений короля, однако 6000 славы сравнительно немного. К тому же, скорее всего, это и правда очень сильный навык.